Глава 19. Когда мы вышли из покоев императрицы, дурнота немного отступила. Тара-сан, все еще уверенно поддерживающий меня под руку, остановился и с беспокойством посмотрел. «Вы в порядке?» «А после такого можно быть в порядке?» Едва ворочая языком во рту, просипела я. «Что это вообще было?» «Ментальное считывание», — поджимая губы, объяснил он. «Мне понадобилось несколько минут, чтобы переварить данную информацию». А дракон, между тем, увлек меня в дворцовый парк. Свежий воздух придал сил и помог справиться. А когда я обрела попой опору в виде каменной лавочки, в голове так и вовсе прояснилось. «Спасибо». С искренней благодарностью глянула на невозмутимого дракона и спросила. «Императрица же, светлая магиня, разве могут быть у светлой подобные способности?» «Интересный вопрос. Слабая способность к ментальной магии четко прослеживается по всей императорской линии рода. Но Кати ни капли не королевской крови, так что вывод напрашивается сам собой. На нее так влияет ребенок. Будущий наследник империи силен, и если он уже в утробе мамочки вытворяет такое, то остается пожелать императору Ашхарату терпения». Вероятно, мы с драконом подумали об одном и том же. Понимающе переглянулись и промолчали, каждый думая о своем. Я, наконец, отошедшая от ментальной атаки, обратила внимание на роскошный цветущий сад. Как жаль, что коленки до сих пор трясутся от напряжения, а то бы я обязательно, пользуясь случаем, облазила этот оазис вдоль и поперек. Наверняка тут собраны самые ценные и редкие растения. Заметила большое строение со стеклянным куполом, над которым возведено мощнейшее силовое поле. «О, так это же знаменитая королевская оранжерея! Хочу, хочу, хочу!» Я собралась уже поклянчить у куратора допуск в святая святых для любого травника, как меня опередили. Дородная высокая дама средних лет вышла из-за искусно подстриженной живой изгороди и, заметив нашу парочку, громко воскликнула. «Эрон, что ты тут делаешь?» Я думала, что только при виде меня породистая драконья морда кривится, словно все утро трескала лимоны. А нет. Может, он вообще не любит женщин? В их суровой драконьей реальности и не мудрено переключиться на мальчиков. «И тебе здравствуй, Тианара». «Как?» «Вот это и есть прелестница Тианара, что разбила его чешуйству сердце?» Теперь я уже более внимательно присмотрелась к даме. И так наклонила голову, и так прищурилась. «Нет, вот если это корова-дракониха, тогда я должна быть не больше, не меньше настоящей принцессы эльфов». «И что эти чешуйчатые в ней нашли?» «Дылда под 2 метра ростом, талия, как мои 5, про попу вообще молчу. Такая сверху залезет, точно придавит насмерть». Заценила верхние достоинства в декольте, но тут как-то подкачала. Вообще не конкурирует с нижними пышными формами. Лицо лошадиное, без какого-либо внятного намека на брови и ресницы, в обрамлении густых пепельных волос, спускающихся чуть ли не до самых коленок. И в завершение картины – здоровый, прямо как у мужика крупный нос с горбинкой. Смотрю я на эту красавицу, и что-то мне так жалко драконов становится. «Это ж до чего дошли они, бедные, чтобы за такую красоту писаную драться?» «Не думала тебя здесь встретить. Ты редко появляешься во дворце. Какие-то дела?» «Да», — сухо ответил куратор. «Дела». Корова, тьфу ты, Тианара, бросила на меня царственный взгляд, надменно кивнула в знак скупого приветствия и томно поинтересовалась у Тара-сана. «Эрон, не могли бы мы переговорить наедине?» Хищные маленькие глазки драконихи снова мазнули по мне, суля быструю расправу в случае промедления. «А я отойду по-быстрому», — протараторила я. «На оранжерею хоть издалека полюбуюсь». «Недолго, Мицкевич», — процедил дракон, полоснув по мне предупреждающим взглядом. «Да поняла я. Поняла, что без глупостей». Голова у меня уже не кружилась, а трясущиеся коленки еще никогда не останавливали мою жадную натуру в предвкушении чего-то новенького. Мощеная дорожка уносила в глубину парка, скрыв меня от вездесущего взгляда лорда-куратора. Живая изгородь здесь казалась выше, но была не менее ухоженной. Стало казаться, что я попала в гигантский лабиринт царства природы. Пахучие травы и цветущие деревья так дурманили голову, что я не сразу заметила возникшую на пути преграду. «Ой!» — я больно стукнулась обо что-то твердое. И это что-то оказалось мужчиной. «Привет!» — во все 32 зуба оскалился здоровый бугай, цапая меня своими граблями за локти. «Какая сладкая ведьмочка мне попалась!» Темный маг с жадностью оглядел меня с ног до головы, а мне так внезапно захотелось обратно к дракону. Уж лучше пускай съест меня за то, что я помешала его любовным перешептыванием с госпожой коровой. Все лучше, чем быть выпитой этим верзилой. «Меня зовут Кристиан, а тебя?» «А мне пора», — проблеяла в ответ. «Да ладно тебе, красотуля! Пойдем, я тебя чайком угощу. Я тут совсем один скучаю на дежурстве». Он кивнул в сторону оранжереи. «Присматриваю за императорскими цветочками». Вот тут-то я засомневалась. Не все темные маги такие страшные, как о них говорят. Вот Саймон, к примеру. «И что, даже покажете оранжерею?» «Да не вопрос, красотуля», — оскалился темный. «Покажу». Во мне снова стали бороться два противоречивых чувства — страх и дикое любопытство. В общем, вы уже поняли, чем я руководствовалась, когда пошла с этим самым магом оранжерею смотреть. Уже на подходе он перестал казаться мне таким страшным, а наоборот, веселым, приятным и очень красивым. «Вот мы и пришли, красотуля!» Все радостнее и радостнее пел Кристиан, фамильярно приобняв меня за талию. Мы едва успели пройти роскошную арку из благоухающих синих роз, как сзади раздался злобный рык. «Кристиан, а ну живо отпустил мою ведьму!» Оборачиваемся, и беспечная улыбка покидает лицо моего спутника. Он из-под лобья глядит на воинственно подобравшегося и, кажется, слегка запыхавшегося Тарасана. «С чего бы это твоя ведьма?» «И правда, с чего?» «У тебя со слухом проблемы». Голосом дракона можно было бы резать сталь. «Отпусти ведьму!» На лицо мага упала тень, мгновенно срывая маску легкости и добродушия. Проявилась истинная сущность матерого беспощадного темного. Вокруг заклубилась тьма, заставив меня в панике пискнуть и отскочить в сторону. Но не тут-то было. Сильная рука мага намертво вцепилась в запястье. Глаза дракона в ответ заискрились, а между пальцами натянулась нить боевого плетения. «Эрон, не глупи, это всего лишь ведьма!» Поднял руки, развеивая тьму маг. «Ты меня услышал, Крис!» С нажимом отчеканил дракон и, решительно притянув меня к себе, спрятал за спину. «Ну что ж, прошу прощения, лорд Тарасан!» Хмыкнул маг и, не прощаясь, направился дальше по аллее, насвистывая какой-то незатейливый мотив. Дракон повернулся ко мне и, глубоко вздохнув, явно успокаиваясь, сказал. «И как так получается, Мицкевич, что вас даже на минуту нельзя оставить? Вы попадаете в переплет». «Но я...» «Пока вы мило беседовали, Кристиан уже свил у вашего трепетного сердечка плетение страсти. Вы бы и не заметили, как он вас выпил». «Но как...» «Потому что это не просто темный маг, а родной брат нашего императора. Ему обвести вокруг пальца наивную адептку, как два раза чихнуть. Значит, какой теперь делаем вывод, Мицкевич?» Дракон требовательно и строго посмотрел на меня. «Маньячная семейка?» — робко предположила я. У куратора дернулся левый глаз. «Ни шагу от меня, пока в столице!» — рявкнул так, что уши заложило. «А теперь домой, пока вы еще куда-то не влезли!» Хотела сказать, что я сегодня вообще-то только первый раз влипла, но не решилась. Уж очень злой вид был у дракона. Жаль только, что столицу я толком не увидела. Так хотелось посетить знаменитую кондитерскую Марше. Говорят, там пекут самые вкусные пирожные на свете. Когда проезжали мимо здания кондитерской, я попыталась заговорить об этом с драконом, но, получив в ответ безапелляционное «нет», лишь тихо вздохнула, бросив обиженный взгляд на куратора. Жлоб. Настроение совсем испортилось, и я отвернулась к окну, провожая унылым взглядом подсвеченные ночными фонарями яркие вывески столичных магазинов. Не совсем удачное знакомство с императрицей и ее темным деверем, казалось, выпило из меня всю радость. Еще вечно этот злобный куратор. Тут даже у самого позитивного на свете человека опустятся руки. «Устали?» – беспокойно поглядывает на меня Тарасан, когда мы снова оказываемся в его покоях. Я не удостоила его ответом, только мрачно кивнула, готовясь к очередному неприятному переходу. В этот раз перенос показался мне еще отвратительнее, чем в прошлый раз, и в свою комнату я вернулась мрачнее тучи. Едва мазнула взглядом по сладко спящему на каминной полке Ферди и упала на постель, как есть, в одежде. Вот бы взять и так уснуть. Все же бабулино воспитание взяло верх, и я, с трудом отлепив себя от кровати, пошла купаться и переодеваться. После быстрого душа жизнь, увы, не заиграла новыми красками. Я подошла к окну полюбоваться неизменным ледяным пейзажем за стеклом, показала язык наглой голубой луне и собралась уже спать, когда несмелый стук в дверь заставил испуганно сжаться. Обычно по ночам в академии никто не ходит. Кто бы это мог быть? «Кто там?» — подкравшись к двери, строго спросила я. «Открывайте, Мицкевич!» — пробасили за дверью голосом Тарасана. «Что этому чешуйчатому тирану еще от меня надо?» Распахнула дверь и уставилась на привычно собранного и невозмутимого дракона. «Добрый вечер», — Как-то чересчур вежливо поздоровался он, словно мы не простились с ним час назад. «Добрый», — буркнула я. «Я хотел. День выдался сложным и...» Непривычно замялся дракон и неожиданно протянул мне большую коробку, перевязанную красивой алой лентой. «Вот, возьмите, адептка». «Что это?» — подозрительно покосилась на коробку, которая столь же подозрительно смахивала на подарок. «Втройне подозрительно!» А дальше произошло то, что вообще казалось мне невозможным по законам природы. Его чешуйство отвело взгляд и внезапно покраснело. «Это там небольшой презент». Все еще не понимая, что происходит, приняла коробку, повернула ее и узнала алый логотип кондитерской Марше. «Мать моя ведьма! Его чешуйство купило пирожные? Для меня?» Теперь настала моя очередь нервно топтаться на месте и краснеть. «Спасибо». «Ну, тогда я пойду», — кивнул он, мазнув по мне взглядом. Я только сейчас сообразила, что это как-то невежливо. Может, он хотел поговорить, а я даже не пригласила. «Милорд, может, чаю?» «А? Чаю?» Он скосил взгляд на скромный вырез моего халата, сглотнул и покачал головой. «Нет, я не пью на ночь чай. Спокойной ночи, Мицкевич». «Спокойной ночи», — уже в спину дракона произнесла я. Проводила взглядом его высокую фигуру, захлопнула дверь и, привалившись к ней спиной, выдохнула, не понимая, отчего же снова так трясутся коленки. Уселась в кресло и с замиранием сердца открыла коробку, в которой оказалось не меньше 2 дюжин самых различных пирожных. Невероятная радость наполнила все мое существо, а губы сами собой растянулись в счастливые улыбки. «Какой вы, оказывается, ваше чешуйство, непредсказуемый!»